Машину так подбрасывало, что ни Дине, ни тем более стоявшему на подножке Рено было не до разговоров. «Значит, Сиплый проиграл, а ты выиграла?» — спросил он, когда трясти стало поменьше. «Угу. Говорят, ты напустила на него легавых. Мало ли что говорят. Ты сам-то что думаешь? Правильно сделала, что бросила его. А вот что с Сычом снюхалась и дело Сиплому шьешь — нехорошо, очень даже нехорошо». С этими словами он покосился на меня. Это был крепкий, довольно высокий, широкоплечий мужчина, лет 35, с большими карими тупыми глазами на желтоватом лошадином лице. Лицо скучное, невыразительное, но не злое. Я молча посмотрел на него. «Раз ты так считаешь, можешь...» — начала была Дина. «Стой!» — рявкнул Рено. Впереди, на манер баррикады, вырос длинный черный лимузин, стоящий поперек дороги. Наш мормон сделал крутой вираж. Вокруг опять засвистели пули. Мы с Рено стали отстреливаться, а Дина приготовилась к скачке с препятствиями. Она выехала на противоположную полосу, затем, чуть не угодив левым колесом в кювет и, проскочив по самой бровке мимо лимузина, вывернула резко вправо, отчего мы с Рено чуть не вывалились наружу. И с трудом удержав машину, вынесла нас из опасной зоны как раз в тот момент, когда мы расстреляли все патроны. Пуль с обеих сторон было выпущено немало, но все мимо. Рено, зацепившись локтем за дверцу машины, вставил в пистолет новую бомбу и сказал: «Отлично, детка, тачка слушается тебя с полуслова». «Куда ехать?» — спросила Дина. «Чем дальше, тем лучше. Езжай, никуда не сворачивая, а там сообразим. Похоже, они не хотят пускать нас в город, нутром чувствую». Мы отъехали от Берсвилла еще миль 10-12. По дороге нам встретилось несколько машин, но ничего подозрительного в них не было. Никто вроде бы за нами не гнался. Под колесами прогромыхал небольшой мост. «Въедешь на горку, сверни направо», — сказал Рено. Мы съехали на грязную грунтовую дорогу, петлявшую между скал. По такой больше 10 миль в час при всем желании не поедешь. Минут через 5 Рено велел остановиться. С полчаса мы просидели в кромешной тьме. Затем Рено сказал: «В миле отсюда есть пустая хибара. Там и переночуем. Сегодня пробиваться в город без толку». Дина сказала, что готова ночевать где угодно, лишь бы не было стрельбы. А я сказал, что меня предложение Рено устраивает, хотя я бы предпочел все же попытаться вернуться в город. Мы вновь потащились по разбитой дороге, пока в свете фар не увидели маленькую дощатую лачугу, которую давно пора было покрасить. «Это?» — спросила Дина. «Она самая. Остановись здесь, а я схожу посмотрю, что там делается». Он соскочил с подножки и скрылся в темноте, но вскоре фары высветили его фигуру на пороге лачуги. Он повозился с висячим замком, снял его, открыл дверь и скрылся внутри. Потом вышел на порог и позвал нас: «Все в порядке, заходите, будьте как дома». Дина заглушила мотор и вышла из машины. «У тебя фонарь есть?» — спросил я. «Да», — ответила она, зевнув. «Держи, устала как собака. Хорошо бы чего-нибудь выпить». Я сообщил ей, что у меня с собой фляжка шотландского виски, и это несколько примирило ее с действительностью. В хибаре была всего одна комната, застеленная коричневым одеялом, раскладушкой и низким столиком, на котором лежала колода карт, а сверху фишки для покера. Помимо стола и раскладушки в комнате были железная плита, 4 стула, керосиновая лампа и много всякой утвари. Посуда, горшки, кастрюли, ведра, 3 полки с консервами, дрова и тачка. Когда мы вошли, Рено зажигал керосиновую лампу. «Не так уж плохо», — сказал он. Сейчас я отгоню с дороги машину, и до утра мы будем в полной безопасности.